Глава 11. В каком порядке у египтян читаются псалмы? Псалмы эти они прочитывают не сразу, но, смотря по числу стихов, разделяют на две или на три статьи, присовокупляя к каждой молитве. Основываясь на словах апостола, который говорит «буду петь духом, буду петь умом» 1 Коринфянам 14:15, они почитают важным не прочитать много стихов, а понять содержание их. Потому говорят, что полезнее пропеть 10 стихов с разумной раздельностью, нежели весь псалом со смятением, что иногда происходит от поспешности произносящего, когда он заботится не о том, чтобы внушить слушающим раздельное понятие, но о скорейшем окончании богослужения. Если же кто из новичков по ревности или неопытности станет читать слишком протяжно, то настоятель, чтобы сидящие не почувствовали скуки от такого чтения и таким образом не лишились плода, сидя на своем месте, дает знак, чтобы все встали на молитву, тем самым и останавливает читающего. Чтение же 12 псалмов они разделяют между братьями так. Если читают два брата, то каждый читает по 6 псалмов, если три, то по 4 псалма, а если 4, то по 3 псалма. Читающих меньше двух и больше четырех никогда не бывает ни в одном собрании. Глава 12. Почему, когда один поет, прочие в собрании сидят, и с какой ревностью после того в кельях своих проводят время в бдении далее до рассвета? Когда читаются эти 12 псалмов, то обыкновенно стоит один читающий, а слушающие сидят, потому что от поста и работ дневных и ночных они так устают, что если не дать им этого послабления, то не смогут слушать псалмов. Что касается их занятий, то они и малейшего времени не проводят в праздности, а постоянно занимаются не только делами, свойственными дню, но и теми, которые не препятствуют сделать самая глубокая ночь. Они думают, что чем усерднее будут к рукоделию и работам, тем больше возродится в них желание высшей чистоты духовного созерцания. По их мнению, Бог для того определил посредственное число, то есть только по 12 псалмов с молитвами, как днем, так и ночью, молитв в собрании, чтобы более усердные в вере находили время для неутомимого упражнения в добродетелях, а с другой стороны, чтобы от чрезмерности службы не произошло для утомленных и больных тел обременение. И по окончании этих молитв каждый, возвратившись в свою келью, где живет или один, или с другим товарищем по работе, или с учителем своим, или единонравным другом, принимается опять за молитву, и не ложатся спать даже до восхода солнца, когда можно приняться за рукоделие и занятия дневные. Глава 13. Почему не следует спать после ночной молитвы? Кроме того убеждения, что они своим трудом со всем усердием приносят Богу жертву от плода рук своих, до утра они не прерывают своих занятий, во-первых, из опасения, чтобы дьявол, ненавидящий чистоту, не внушил каких-нибудь грез, если предадутся сну, и таким образом не лишил их той чистоты, какую им доставили ночная молитва и псалмопение. Ибо он силится осквернить нас во время покоя и повергнуть в отчаяние, особенно после того, как мы принесли Богу покаяние и, спросив прощения в грехах неведения или нерадения, с горячностью совершаем чистые молитвы. И ему удается иногда и в краткое время этого часа сна уязвить того, кого он не мог уязвить в продолжении всей ночи. Во-вторых, они продолжают трудиться, потому что и чистый сон безопасных грез может расслабить монаха, которому нужно скоро встать, производит в духе ленивую вялость, ослабляет его бодрость на целый день, иссушает сердце, притупляет зоркость разума, которые на весь день могли бы сделать нас более осторожными и более сильными против всех наветов врага. Поэтому к общественному бдению они присоединяют и частное бдение, которое совершают с большим вниманием, чтобы не потерять той чистоты, какая приобретена псалмопением и молитвами, и ночным размышлением подготовить усердие, которое нужно сохранить в течение дня. Глава 14. Как заниматься рукоделием и совершать молитвы в своих кельях. Но чтобы не напал на них сон, они, совершая частные молитвы, вместе занимаются и рукоделием, так что у них не бывает ни минуты без дела и размышлений. Ибо одинаково упражняя телесные и душевные силы, они уравнивают выгоды внешнего человека с пользой внутреннего. Страстным движением сердца и непостоянному волнению помыслов противопоставляют тяжесть рукоделия, как какой-нибудь твердый и непоколебимый якорь, которым можно удерживать рассеянность и блуждание сердца внутри кельи, как в безопасной пристани. Таким образом, занимаясь только духовным размышлением и охранением помыслов, бодрствующий ум не только не склоняется к согласию с каким-либо злым внушением, но и остерегается всякого суетного праздного помысла, так что трудно и определить, что от чего зависит, духовное ли размышление заставляет их постоянно заниматься рукоделием, или потому так совершенны они в духовном знании, что постоянно занимаются рукоделием. Глава 15. В каком молчании всякий возвращается в свою келью по окончании молитв, и какому укору подвергается тот, кто поступает иначе? По окончании псалмопения в общем собрании никто даже на короткое время не останавливается и не разговаривает с другим. Также никто не выходит из кельи весь день и не оставляет дело, которым занимается, кроме тех, которые будут позваны на какое-либо необходимое дело. Выйдя из кельи, они ни с кем не разговаривают, но, исполняя порученное дело, твердят на память псалом или какое-либо место из Святого Писания. И таким образом, постоянно занимая ум и уста, не пристают не только к вредным заговорам, худым советам, но и к бесполезным разговорам. У них строго наблюдается, чтобы никто, а особенно младшие, ни с кем не останавливались и на короткое время, не выходили куда-нибудь и не брали друг друга за руки. Замеченные в нарушении этих правил почитаются людьми упрямыми, нарушителями заповедей, виновными, подвергаются подозрению в злоумышлении. И если в присутствии всех братьев не раскаются, то не допускаются к участию в общей молитве. Глава 16. Никому не позволялось молиться с отлученным. С отлученным от участия в молитве до тех пор, пока не принесет публично покаяние и настоятель не простит ему вину в проступке перед всеми братьями, никто не может молиться, потому что считают его преданным сатане. А того, кто по неразумной ревности до прощения старцам сообщится с ним в молитве, считают соучастником в его осуждении, по своей воле предающим себя сатане, и обвиняют его больше, потому что, вступая в разговор или молясь вместе с отлученным, усиливает в нем надменность и подает ему повод упорствовать. Ибо, утешая его, он может больше ожесточить сердце отлученного, так что, не уважая определений настоятеля, не будет заботиться о прошении прощения. Глава 17. Будильник в урочный час должен будить братьев на молитву. Тот, на ком лежит обязанность извещать о времени общего собрания, должен будить братьев на бдение, не как ему вздумается или как сам ночью проснется. Даже если ему самому не спится, всех он должен созывать на службу, руководясь положением звезд. Его долг — заботиться больше об общей пользе, нежели о собственном покое. Глава 18. С вечера субботы до вечера воскресенья не преклоняют колен. Еще следует заметить, что египтяне не преклоняют колен и не постятся с вечера субботнего до вечера воскресного, а также и во всю Пятидесятницу. Причины этого я изложу, если Бог поможет, когда буду излагать мои собеседования с отцами.